Внутренние тени. Сказки пыльной травы. Степь полна чудес и сказаний, но они, как и ветер, никогда не бывают одинаковыми. Иное чудо принесет удачу, радость и добрую память, а другое придет во тьме, печали и принесет с собой лишь одно желание — забыть его навсегда. И счастье тому, кто сможет это сделать. Есть в степи добрая сказка о молодом погонщике и его красавице-жене. Жил-был один погонщик. Он был молод, здоров и красив. И жена у него была под стать. Водил он стада, огня не пил и никогда не брал в руки камня. Но случилось темное. Хворь, о которой не ведал ни удельный знарь, ни доктора старых городов, взяла его жену. Пришла хворь с сухим ветром и пылью и забрала кожу юной степнячки, отдав ей черствую, как мертвый хлеб, корку. Словно глиной стала она, слабой и безвольной. Погонщик потерял себя от тоски. Что ни делал он, все было бестолку. Никто не мог ему помочь. Казалось, что степь сама пришла за своей дочерью, и темные птицы стали летать над его домом. Но однажды мимо шла старица. Увидев хворь жены погонщика, она сказала: «Вот тебе мои слова. Прогони свой страх. Бери жену и вези ее так далеко туда, где умирает солнце, как сможешь, пока не увидишь две белые скалы, а между ними озеро темное. Пусть жена твоя в воду войдет целиком, с головою, и выйдет она здорова. Вот тебе мои слова». Погонщик, не мешкая, собрал свои пожитки, запряг зверя, погрузил жену, словно стеклянную, и отправился в путь. Шел он долго, и иная история должна быть рассказана о пути его. Но однажды на закате он увидел два пика, и между ними лежало озеро, ровное, как смерть. На последних силах вошла жена его в воды, в тяжелых шкурах, что берегли ее тепло, и в амулетах, что не смогли сберечь ее тело. И медленно побрела она вперед, пока не скрылась. И не было ее долго, настолько долго, что не осталось в мыслях погонщика ничего, кроме отчаяния. А затем явилась она обратно, совсем нагая, жадно хватая воздух, словно последний. И была она здорова, от ног до кончиков волос, свежа и счастлива. Заключили они в объятия друг друга и молча поехали назад. Таков конец у сказки, когда рассказываю ее детям. Но это ложь, ведь прошли годы, степь забрала траву, и погонщик вынужден стал ходить все дальше, чтобы насытить стада. И однажды он вновь пришел к двум пикам и озеру. Да только и само озеро забрала степь, оставив лишь лужу. А на дне той лужи лежала жена его, мертвая, в тяжелых шкурах и амулетах. Всякое есть в степи, доброе и злое, легкое, как ветер, и тяжелое, как валун. Одного нет в степи, постоянного. Так что живи каждый день в ней, как первый и последний. Камня в руки не бери, да не держи тень свою в стоячей воде. Вот тебе мои слова.